Глава первая. «Гони их сюда! Твою мать! Загоняй, дебил!» Небольшое поле, скорее похожее на широкую лесную поляну, услышало волшебные заклинания из далекого будущего. «Фр! Фр!» Раздавался звериный крик, полный злобы, недоумения и одновременно горя и мольбы о пощаде. Нехило у меня так воображение работает, если все это услышал от лошади. У нас шла что-то вроде загонной охоты, только мы не так, чтобы и охотились, а хотели изловить лошадок. Небольшой табун появился в зоне видимости со смотровой площадки еще вчера, когда прозвучала тревога, и вся наша община взволновалась и готовилась к отражению атаки. Не то чтобы тревога была ложной, но и опасности не было никакой. Смотрящий увидел человека, нашего человека, который пытался идти, или скорее ползти, на последних морально-волевых качествах. А у этого парня таких качеств оказалось немало. Айк, так звали нашего героя, вырвался из лап Динокла и смог, получив немало травм, почти добраться до родной общины. Уж не знаю, какие нужны будут еще проверки молодежи на звание воин, но не могу представить того, кто еще мог бы повторить такой подвиг. Мужик, уважуха! Опросить Айка не удалось. Когда отправленная за ним звезда нашла парня, он был без сознания. После, уже ночью, Айк очнулся, но бредил. У него был жар, и я подозревал, что заплыв в холодной воде Днепра не остался бесследным. Тем более на фоне общего ослабления организма. Айк лишь сказал, что племя огня планирует атаку на нашу общину не позднее. Тут я прикинул в привычных мне измерениях, а не в лунах. Получалось 3 недели. Не то чтобы эта новость была ошеломляющая. Напротив, подобное ожидалось и прогнозировалось. А вот то, что внутри самого племени огня, не все ладно. Вот это представлялось более важной информацией. Они сыграли с ними в примерно такую же игру, что они хотели провернуть с племенем рысей. Хотелось бы. Но я в душе не еб... То есть нельзя сквернословить. Не понимаю, как такое сделать. Вот была бы тут письменность, тогда понятно. Можно забросать листовками неокрепшие религиозные умы с воззваниями и побуждающими на неповиновение словами. А так, чтобы хоть что-то сделать, необходим непосредственный контакт. А как подступиться к людям, которые прежде всего будут в тебя пихать палками с заточенными камнями на конце? Впрочем, для того, чтобы мыслить в этом направлении, нужно было бы спросить у местных о возможностях. Но пока мы добываем лошадок. «Ноги перебили?» — спросил я у Вара. «Двум коням», — отвечал старейшина. Лошадки, за которыми мы пришли, были, на удивление местных, великанами, как для лесных представителей этого вида животных. По мне, так чуть больше пони, но вот такие уже удержат человека. Лошади размером больше походили на монгольских низкорослых коней с большими пузиками. Была у нас уже в добыче конина, били лесных лошадей. Так то животное представлялось маленьким и неказистым, чуть больше взрослой косули. Использовать такую мелкоту в хозяйственных целях можно, но мне казалось, что даже ослик в разы больше пользы принес бы, чем это животное. А вот эти... Вспомнил. Мулы. Это на них больше похожи коняки, которых мы ловим. В бой с такими не пойдешь, а вот проехаться с 5-6 километров или навьючить можно будет вполне. А если с их помощью пахать? Нет, не целину, а по вспашке. Потянут? Если 2 лошади запрячь, то наверняка смогут. Так что животинки пригодятся. А родится же ребенок как Ники. Да вот такую лошадь, мол, обрюхатит, может получиться что-то путное. И пусть тогда местных кобыл хоть разрывает. Главное, чтоб богатырских коней рожали. С чем жрец не шутит? Может, и получится через 10 лет пару десятков кавалеристов в доспехах создать. Это же оружие стратегического не сдерживания, а нагибания. Всех и каждого. Ах да, не сказал. Ника-то беременная. И мне об этом сказала Сейвия. Я ни сном, ни духом. Получается, что конское соитие произошло еще до переноса. И наверняка папка будущих жеребят был лихим и удалым, если такая конская фитоняшка подпустила к себе. Ну, или стоит предполагать рациональность и разум бывших хозяев моей фазенды, что они не подпустили бы к своей лошади абы какого Альфонса. Так что скоро меня ждет выжеребка. Сам себе удивляюсь, откуда я это знаю. Именно так называются роды у лошади. Хоть бы двойня, хоть бы двойня. 5 коней мы захватили. Еще 2 тушки, к большому сожалению, пошли на мясо. Пришлось забить 2 лошадок. Они сломали ноги и сильно поранились, попав в вырытые ямы. Остальной табун ушел. Впервые в этом времени, или же в этом месте, было использовано лассо. Не хватало навыка, чтобы больше лошадей зарканить. Ну да и это победа. И мясо есть, и живность для хозяйства. Еще бы вот так, а еще лучше, более эффективно, сходить на зубров. Не уверен, что на них, скорее все же, это туры. Ну, один хрен. Те все еще гуляют в нескольких километрах, выделяя обильное слюнотечение у любого, кто на дежурстве на смотровой площадке. Но опять же, соль нужна, и много. Ну, наберем мы много мяса. Что, оставлять его? Погода становится все более теплой. Иногда я бы уже говорил не о тепле, а о жаре. Климат этого времени более какой-то стабильно благоприятный, так что и мясо будет портиться больше. Можно несколько спасаться тем, что складывать туши в погребе, но это существенно не повысит срок годности припасов. Вот если бы соорудить ледник на следующий год. Зимой льда наломать, да в подполье его. «Уходим?» — то ли спросил, то ли приказал Вар. «Он странно со мной общается. Это что-то вроде той неловкости, когда не может определиться, ты или вы. Я бы и рад помочь старейшине, но и сам терялся. Порой я ставил себя выше, иногда подчинялся. Но первое было все же чаще. И Вар, если я говорю, всегда прислушивается. Еще ни разу всерьез не возражал. «Вар, нам глина нужна», — сказал я, решаясь идти к месту, где должен быть геологический разлом. Мы находились всего в 2-3 километров и от глины, причем белой, и, вероятно, соли. Поэтому сильно хотелось пойти туда и все разведать. Но я не пошел. Решил все же, что нужно хорошо подготовиться. Тачки деревянные смастерить, носилки, тару взять. Но то, что это нужно сделать до атаки огневиков — факт. Консерванты — знак равно жизнь. Будет соль и тара, куда положить мясо, будем жрать от пуза. И горе не знать. Давай я отправлю людей за глиной у нашего бывшего места. Или тут поискать. Должна быть, — недоуменно говорил Вар. Для него было непонятно, что глину нужно брать именно там, относительно далеко от нашего селения. Да и не в расстоянии дело, а в том, что мы оказываемся фактически на территории огневиков. Ну или того рода рыбаков, о котором в последнее время очень много разговоров. Да, нужно послать людей за глиной, но туда. Я указал направление, где должна быть окраина города Лоев. Нужно сходить обязательно. Из белой глины можно много полезного изготовить. А чего не переке туда добраться? На твоей лодке удобнее будет? Неудоменно спрашивал Вар. А действительно, чего? Сел на катер, прокатился с ветерком. Всего-то с минут 40-50 потратил и уже на месте. Дальше сделал все свои дела, да и обратно. Так просто. И долго ли такая простота будет длиться? То-то и оно, что быстро закончится. Вот только могут случиться ситуации, когда божественные предметы могут спасти жизнь. Там, где есть возможность обойтись без использования бонусов из будущего, нужно так и поступать. Да и не хотелось бы показывать свои возможности врагу. А то, что кто-нибудь из огневиков или их прихвостней нас заметят, я не сомневался. Не должны были еще вражины видеть катер. Именно он наша колесница, наша вундервафля, ну, или вафе, Наше оружие стратегического сдерживания. Правда, сдерживать оно будет врага после того, как супостат обломает свои зубы и узнает о катере. Вот для того, чтобы катер изредка создавал волну на Днепре и Соже, ввергая в шок и трепет всякого нерусского, то есть нерыского, и нужно топливо оставить. Если получится встретить врага на реке, то это все равно, что застать вражину со спущенными штанами в момент дефекации. Хотя мне не очень хотелось убивать всех и вся из племени огня. Мне рабы нужны, пусть временные, а потом их умертвить, но нужна грубая рабочая сила. Да и при наличии людей в следующем году можно такую посевную кампанию состряпать, что и на десятки тысяч человек еды хватит. Может, не на десятки, но 9999 ртов прокормлю, вряд ли больше. И за этими полями нужно кому-то смотреть. А еще нужна инфраструктура, как гражданского направления, так и оборонительного. Я в упор не понимаю, почему тут нет полноценных городищ. Они же воюют друг с другом. Как я понял, делают это довольно часто, но все равно живут на селищах. Понятно же, что условный острог или форт будет куда как сложнее взять врагу. Да, это сложно. С теми орудиями труда, что есть у местных, задача десятикратно усложняется. Вот только итог титанической работы — это резкое увеличение живучести племени или рода. На что надеяться, огораживаясь лишь хлипким чистоколом, а то и вовсе плетнем? На доблесть воинов? Глупо. Смело, честно, героически, но глупо. В этом отношении я больше приверженец не кодекса чести, а принципов ниндзя. Хитри, унижайся, поступай бесчестно, но добейся цели. Но тут есть нюанс. Бесчестие, как и унижение, и другие скверные ситуации в моем миропонимании допустимы только в отношении военных действий и защиты своих близких. А вот в быту, в политике, немного иначе. Тут от такого коробит. Но кто может оставаться политиком, если допустит собственное унижение? Или множество раз обманет? Нет, неправильно. Множество раз раскроется обман, так как нет в природе ни лгущего политика. Профессия не позволяет оставаться честным. К чему я про политику? Так сам, по сути, уже политическая фигура. Ни папа римский и ни мама, никто иной из сотен гендеров, но политик. Наверное, политик — это особый гендер, чаще близок к оно. Хотя немало исключений, наверное. Мне почему-то встречались только Или папа такое окружение имеет, или окружение имеет папу. Так что придется и мне врать и держать свои козыри при себе. А катер — это неоспоримый козырь. «Ну что там?» — выкрикнул Вар, прерывая мои мысли о том, какой я лживый и скупой политик, как и о том, где мне взять коррупцию, чтобы соответствовать эталонам будущего. Хочу быть коррупционером, а тут и взятки не у кого брать. А если и есть у кого, так не могут дать нужного. Хоть девицами бери. Вот только кроме Севии и еще с пяток девушек и женщин и посмотреть не на кого. Какие-то местные женщины-замухрышки, даже при детальном разборе. Может, только тела у некоторых неплохие, но лица... «Да и мы», — неуверенно сказал охотник, залезший на дерево и смотрящий в сторону нашего селения. Буквально позавчера, считая на совещании по возвращению с похода в главное селение Рыси, было принято решение, что при опасности или в случае непредвиденной ситуации в селении пускают дымы из постоянно сыроватого хвороста и сена. Ну а все звезды воинов-охотников, которые уходят на промысел, или еще по каким делам, должны стараться отслеживать ситуацию. В случае же сигнала воины обязаны явиться в селение при первой же возможности. «Двое остаются с добычей!» Бар прервался и посмотрел на меня. Я кивнул. Он продолжил. «Остальные бегом в селение!» 10 воинов и один жрец побежали домой. Всегда сложно ждать, не имея подробной информации. Знаешь лишь одно, что случилось нечто, что выбивается из мерного течения жизни общины. И тут воображение рисует скорее апокалипсические картины, чем зеленую лужайку с розовым пони. Вот мы и бежим, уже не трусцой, а с явным ускорением. Такой темп для меня пока еще нормальный, но начинаю чувствовать усталость. Одно дело бегать по беговой дорожке или даже по дорогам, пусть и проселочным, но бег в лесу — это сложно. Тут нужна еще и большая концентрация, чтобы не переломать себе ноги. И даже в таких условиях все воины бегут относительно без шума, а я относительно их. И есть грохот, и поступи мои разносятся по всему лесу. Забегая на территорию селения, я не увидел следов боя или избиения людей, и сердце спал камень. Воображение, как и фантазии, у меня бурные, а теперь, когда жизнь общины казалась размеренной, я более всего хотел пересчитать зубы тому, кто подал сигнал. Реально же такими неспровоцированными сигналами можно вызвать непредвиденную идентификацию. Вот же, понравилось мне слово. «Кто подал сигнал?» — кричу я, проявляя нервозность и даже злость. «Сейчас они познают жреческий гнев, как наложу свою анафему!» «Красавчик!» — обращается ко мне ему раб Стасик на русском языке. «По реке от рысей плывут лодки. Впрочем, красавчик — это только для меня русское слово, а для раба — обращение к господину, заранее установленной официальной формы. Ну, захотелось мне схохмить, даже если это хохма, только мне понятно. Пусть я все больше отхожу от шока переносов в древность, но порой тоскую по всяким социальным сетям. Все равно хочется залипнуть в ТикТоке или почитать телегу. Крайне не хватает мировых новостей. Приучились же за последние несколько лет к резко изменяющейся международной ситуации. Теперь чувствуется ломка. Так что небольшие триггеры будущего, как это обращение, красавчик, то и дело мной расставляются. Если мне прикольно и чуточку улучшает настроение, почему нет? А как было бы классно, если бы каждый день доставлялись новости со всего мира. По типу того, славный правитель Альмеков, воплощающий Укисчана, великий могучий Кинич, хрен знает кто Балам, увидел бога Ягуара в кукурузном поле. Наше расследование пришло к выводу, что в шкуре кошачьего кукурузе жена правителя изменяла ему со жрецом. Ждем комментариев и будем держать вас в курсе событий. А также в администрации спартанского царя Менелая обещали дать комментарии по поводу бегства царицы Елены с троянским принцем Парисом. Не пропустите. Вот такой ерунды не хватает, чтобы обматерить тех, кто пишет желтуху. Зачем нужно было поднимать тревогу? Может, это Никей вернулся? Задавал я вопросы, скорее всего, самому себе. Нельзя наказывать дозорного. Правила, по которому лучше перебдеть, чем недобдеть, никто не отменял. Нужно будет создать устав службы, чтобы там узаконить все действия и дозорного, и старших воинов. Тем временем, пока я думал, что нужно кого-то обучить грамоте, чтобы зачитывались законы и всякие уставы, 10 долбленок пристали к берегу реки со стороны селения. Нужно бы построить причалы, а то все живем у реки, а никакой инфраструктуры. «Армид, что привело тебя в нашу общину?» — удивился я гостю. «Многое, жрец, очень многое», — отвечал глава рода дальнего селения племени рысей. «Слышал я, что у тебя много растений высажено, иные никому не известные. А мой род много поколений выращивал зерно и кормил и себя, и других. Ты будешь удивлен, Армид. И я не стану от тебя скрывать те овощи, которые дарованы мне Господом Богом. Но только ли это тебя привело? Я был уверен, что причин для визита Армид имел больше. Ты говоришь о едином Боге. Я хочу слышать о нем. Бог моего рода Рабрах, дарующий солнце и урожай. Нельзя нам гневить своего покровителя». Армид выдал еще одну из причин визита. «И все равно я думал, что это не все цели поездки Армита, которому наверняка нужно было срочно ехать к своему роду, а он тут, в минимум 2 днях пути от дома. Но нужно включать политика и начинать игру, если прибыл другой игрок. Вар, приглашаю тебя и еще троих людей с совета общины, когда начнет уходить солнце, — обратился я к старейшине. А после последовало приглашение и Армиту. Впервые получалось так, что я не ведомый кем-то, а сам принимаю гостей и могу с ними договариваться без посредников. Не скажу, что быть чуточку за спиной Никея меня сильно коробило. Я понимал, что еще не столь искушен в администрировании и переговорах. Кто я? Ветреный молодой мужчина с немалой таликой инфантильности. Тут только за пару недель я повзрослел, как за несколько лет сытый и предсказуемый жизнью будущим. Армия сделает меня мужчиной? Вот и делает. Почти вся жизнь теперь — это сплошная армия. Причем и военная, и альтернативная служба. А еще битвы. Я могу тебя спросить, кто построил такой дом? Он из камня. Мы так не строим, так как и камня вокруг нет. А такой белый и ровный я впервые вижу. Спрашивал Армит, когда мы с ним подходили к моему кирпично-деревянному строению. Глава рода ощупывал белый кирпич, проводил по нему ладонью. «Многие знания, многие печали», — выдал я мудрость. «Я и сам многого не знаю. Пути его, Бога Единого, неисповедимы. Как я попал сюда, не дано мне понять. Для чего попал? Вот это может быть мной понято». Я прям сам себя зауважал. Такие, как мне казалось, сильные, глубокие мысли выдаю. Прямо-таки Будда. Тут, кстати, есть некоторое верование в реинкарнацию. И в то, что душа умершего, если правильно провести погребальный обряд, найдет себе пристанище, может и переродиться в новом человеке. Так что и в новой религии нужно это учесть. «И для чего же ты послан?» — явно заинтересованно спрашивал Армит. «Дать всем шанс жить», — продолжал я строить из себя мудрейшего. Были и другие вопросы, много вопросов. Я держался, и, как мне казалось, в этом разговоре многое и для себя понимал. Наконец-таки в голове сложилась более-менее стройная система новой религии. Рабрах, Перкус, все иные боги, а не посланники его, Бога. Он доверил им смотреть за людьми, как Лекс распределяет своих помощников и доверяет им дела, так и Господь богам. Один воин, другой земледел, скотовод, рыбак, вещал я уже за праздничным столом. А стол был богат. Для этого времени так и баснословно. В будущем каждые выходные можно такую поляну накрывать, а сейчас только лишь пару раз за месяц. Не будет скоро муки, такой точно. Поэтому лепешки, которые испекла Севе из муки Лидская высший сорт, казались верхом искусства кулинарии. Шашлык из молоденькой косули, просто тающий во рту, — это ничто по сравнению с лепешками. Вот почему так. В будущем я и не посмотрел бы на такое хлебобулочное убожество. Может, и додумался бы выкинуть, если рядом бабули нет, которая за такое и огреть могла. А сейчас ем и не могу насытиться. Чуть ли глаза не закатываю. Для такого случая я даже достал две бутылки водки. Понимаю, что такой напиток, скорее всего, будет расценен как яд, что не так и далеко от истины. Потому сделал, как сказала бы бабуля, барматуху. Открыл вишневый компот и в 3 литра закатанного напитка вылил 2 бутылки водки. Получилось гадость. Я раньше предпочитал крепкие напитки, не воспринимая никакие коктейли или шампанское. Может, только чуть пива и хорошее вино. Потому все разбавления не для меня, а вот для моих гостей такое было более чем приемлемо. «Твои забродившие ягоды! Я не пил раньше такого!» — восклицал Армит. А другие гости в лице Вара и троих его приближенных уже ничему не удивлялись. Они не такое пробовали. «Для гостя лучше!» — соврал я. «Вот подойдет венцо с собранного винограда. Посмотрим. Что такое лучшее? Если не получится, так зарекаюсь больше никогда не заниматься алкоголем. Вбухал 3 пачки сахара, оставив уже только 2 килограмма. Так что надеюсь, что не зря Изабелла бродит в 3 бутылях с перчатками на горлышке. А еще один бутыль — это из винограда сорта «Южный». Он белый. Будет и красное вино, и белое. «Глеб, прими мое предложение, прошу тебя», — неожиданно сказал Армид. «Еще не было предложения, Армид, чтобы я успел отказаться, а ты уже стал меня уговаривать», — удивился я напору в голосе мужчины. «Уезжай со мной, собери свою жену, собери». Тут Армид замялся, так как всем стало понятным, куда он клонит и что предлагает. Вар зло посмотрел на главу рода дальнего селения. Армид ответил ему не менее жестким взглядом. «Вот что, оказывается, чувствуют девчонки, когда мужики за них друг другу морду бьют. Но я не девушка, чтобы наслаждаться спектаклем. Армид, отчего ты так хочешь, чтобы я уехал? У тебя есть похожий на мой дом? Или у тебя есть такой конь, как у меня? Что я смогу с собой взять, если решу бежать от проблем? Себя? А честь и совесть оставить тут?» — отвечал я, как будто не своими словами. «Бежать? В дальнее селение? Так это же верняк, чтобы выжить в ближайшее время. Там, насколько я знаю, в достаточной мере безопасно. Живут трудолюбивые люди, занимаются земледелием. Почему бы и нет? Этот поступок мог быть рациональным, но циничным по отношению к другим людям, общине, которая увидела во мне свое спасение. А еще я даже не представляю, как вывести все, что мне хотелось бы взять с собой, в случае согласия. Да тот же дом. Мне комфортно, даже очень. Переночевал я, было дело, в хижине. До сих пор кости ломает от жесткой лежанки, а задница не прекращает чесаться от сена, которое всю ночь согревалось у меня в трусах между попией. Заодно и кололось. Нетушки, я так не хочу. Если есть возможность спать на ортопедическом матрасе со всякими кокосовыми стружками да верблюжьей шерстью, я предпочитаю матрас. Почему ты хочешь, чтобы я уехал? Ты считаешь меня трусом? Спросил я, начиная немного злиться. Кем я буду там, в дальнем поселении? Жрецом одного из родов? Здесь я уже освоился. Мне нравятся люди, которые меня окружают. Да и долго ли быть в безопасности, хоть в дальнем селении, хоть в самом дальнем? Здесь уважают силу. Если не отбиться, то за тобой все равно придут. За мной так точно. Стоит узнать, откуда у местных металлические предметы начнется такая облава. Загонная охота, что ничего не останется, как умереть в бою. Почему-то мне даже не хочется рассматривать вариант со своей сдачей в плен. «Глеб, я многое уже увидел. Твои поля, твои орудия труда. Тот, кто будет этим обладать, может усилиться настолько, что все враги будут повержены», — приводил свои сомнительные аргументы Армид. «Ты говоришь все правильно, но я должен защитить себя здесь. И с твоей помощью, и с помощью рысей мы можем это сделать. Если община падет, придут к тебе, убьют воинов, а иных сделают рабами», — сказал я. Наступила пауза. Было видно, что Армид что-то для себя решает. Я прекрасно его понимал. По сути, его цель мало чем отличается от той, которую перед собой ставил казненный Морвак. Отличаются лишь методы и более сложный путь достижения цели. И мне это импонировало. Я видел в Армиде того главу рода, который более остальных способен оценить все то, что я делаю. И к чему стремлюсь? Сельское хозяйство и ремесло — это главное. Зверя можно выбить, рыбу выловить, а то, что человек произведет, ему и останется. Если ты возьмешь первой женой мою дочь, Ману, то я пришлю своих воинов. Всех пришлю. Я уговорю Никея и Нарея, чтобы они прислали всех воинов, — эмоционально сказал Армид. Стоящая неподалеку Севия, которая не была приглашена к столу, так как это не было принято, и мы с ней даже не наедине, — уронила чугунок с картошкой. — Ну, По крайней мере, ее позиция мне понятна. Не хочет. Впрочем, а чего она не хочет? Чтобы у меня, в принципе, была вторая жена? Или что новая жена будет первой? Скорее всего, последняя. Хотя мне больше бы понравился первый вариант. Вот чего не хочу, так это гаремов. Может быть, пока не хочу, но при всех своих кобелиных качествах я никогда не стремился за числом. Люблю экспериментировать, но с одной партнершей. Да и наживать себе много жен, чтобы потом только и заниматься семейными разборками, также не хочу. А еще, с каждой женой в жизнь приходит теща. А мне пока более чем хватает одной гадюки под боком. Вот, тоже вылезла из сарая и зыркает. Того и гляди, какой гадости подсыпет в еду. Хотя жена мана, это прикольно. Буду жрец с магической маной. Того и гляди, фаерболами кидаться буду. А если мана толстая и большая, то большими фаерболами. Армид, я не хотел бы тебя обижать своим отказом. Мой бог мне говорит, что у жреца должна быть одна женщина. Иначе дети растеряют силы и покровительство Господа, — сказал я, стараясь как можно более правдоподобно изобразить огорчение. Хорошо так прикрываться религией. Однако подобное прикрытие может выйти боком. Женщин здесь от чего-то больше, чем представителей сильного пола. Понятно, что мужчины гибнут на охоте, в войнах, но женщины тоже часто умирают. Далеко не каждые роды заканчиваются тем, что и мама, и ребенок здоровы. Так или иначе, но если мужчина будет брать только одну жену, то племя рискует столкнуться с большим количеством незамужних женщин или вдов. А это снижение рождаемости и ослабление племени. Так что многоженство здесь органично и рационально. Может, и я со временем созрею до принятия подобного, но слишком много еще во мне человека будущего. Если бы вопрос был только в развлечениях, то помять ортопедический матрас можно и по системе ЖМЖ. Но, взяв жены дочь Армита, это риск либо попасть под влияние этого весьма неглупого главы рода, либо испортить с ним отношения. Ну и не хочу я никого, кроме Севии. Сложно людям будет принимать твоего бога, Глеб, если он не разрешает двух жен. И почему он не разрешает? Если мужчина может прокормить женщину и ее детей, то он может взять еще одну женщину себе. Было видно, что Армид разочаровался в моем ответе. Я не хотел продолжения достаточно скользкой темы, поэтому решил резко изменить направление разговора. Скажи, Армид, ты пришлешь своих воинов? Через 4 руки дней на нас могут напасть, и мы будем готовиться к этому. С предельной серьезностью спросил я у гостя. Если вопрос о помощи завязан на вопросе о женитьбе, то пошел он тогда нахрен, этот Армид. Если мы отобьемся, не получит от меня ничего. Но если не отобьемся, то и говорить не о чем. «Я дам ответ завтра», — усмехнулся Армид.